«Боже, где это мы?» – вскрикнула мама, зажимая нос рукавом. «Я не думала, что такие места вообще еще остались». Адам грустно усмехнулся. «Полагаю, из окон княжеской кареты такие виды обычно не открываются. Не смотрите на меня так, леди. Я говорю это, потому что сам начал ездить в таких каретах и стал о многом забывать». «Да ладно вам», – хохотнул отец, ехидно показывая мне валяющийся неподалеку собачий череп. «Смотри, Костян, собака. Сразу видно, некромант живет, ха». Я хихикнул. Действительно, тут и там валялись косточки мелких животных. Похоже, страсть некромантов к какой-то маразматической херне охватывает все миры, где есть некроманты. Да это не его продукция. Безразлично оглядел Адам россыпь костей, пока наши дамы охали, ахали и закрывали нам с Саней глаза. Скорее это пища. Пища, да, для тех, кого сотворил уже он. Мы направились к... Да черт знает, куда мы направились. Мама все время пыталась закрывать мне глаза, а зрение и так не вполне еще восстановилось. Не знаю, как меня вылечили, судя по залитому кровью костюму тройки, в больнице мы не побывали, но жизни по крайней мере ничего не угрожает. А вот мана, каналы, узлы. Я окинул свою тушку мысленным взором. Да, пожалуй, половина тела сожжена. Труд последних недель на смарку. В ближайшие месяца два, полная стагнация. Но лучше так, чем поджариться в ревущей плазме. Я ведь нас все-таки спас. Кстати об этом, где моя награда? Подумав об этом пару секунд, я решил, что окружающее меня старичье явно не додумается потребовать, а значит, Адим, Адим, защебетал я, все притормозили. Британец подошел к нам с мамой. Да-да, малыш, ой, погоди, погоди маленько, сейчас отсмеюсь. Простите, не удержался. Настолько чужеродно и одновременно органично выглядел здесь Адам. Представьте, вокруг грязь, говно и лужи, кривые бараки и помойные кучи. И посреди этого великолепия стоит бледный златокудрый мужчина, одетый в дорогой даже с виду кремовый костюм с галстуком, воротник которого целиком залит ярко-алой кровью. Словно этому типу только что голову пытались отрубить. Кстати, что это с ним? Ай, неважно. Важно другое. Где моя награда? Нагада. Что-что? Нагада. Зясь Есения. Пауза. Впрочем, недолгая. Теперь засмеялся уже батя. Ай да, ахахах, ай да сын растет, ахах, ай да Костян, ой не могу. Чтоб вы понимали, его первое слово, мое, а теперь он всех спас, чуть не помер в процессе, и просит награду за спасение. Костя, укоризненно покачала головой мама. Дядя Адам тебя спас, вылечил. Невежливо вот так вот просить награду. Сонька права, сын, награду надо просить аккуратно, в обход, метафорами. Тогда больше дадут. Ха, ой, не могу, простите. Эмма тоже посмотрела на британца. Я, наконец, увидел это, так как мама убрала с глаз ладошки. Спасибо, конечно, они теплые и мягкие, но возможность видеть мне дороже. Дорогой, правда, ведь Костик нас всех спас. Нужно что-то. Я понимаю, Эмми. И я определенно не собираюсь отделываться просто лечением этого маленького героя. Он ведь и тебя спас, и родителей, а может и меня. Не уверен, что выдержал бы две сверхновых, даже малых, а, пройдя еще немного и вляпавшись в очередную лужу, добавил, но давайте сначала разберемся, кто это был, чтоб я сразу мог решить проблему с дальнейшим риском, а уже потом, просите у меня все, что вам нужно, жизни жены и сына я ценю куда выше своей собственной, и уж точно дороже денег, спасибо, мы подумаем, дипломатично ответила мама, я посмотрел ей в глаза, ее глаза горели предвкушением. «Но сначала проведите нас уже к вашему некроманту. Нам тоже интересно узнать, к чему стоит быть готовыми. Кстати, а чего мы труп с собой не взяли?» Обернулся к машине отец. «И авто не украдут, пока нас нет, пусть попробуют». Мягко улыбнулся Адам. «А труп нас сам догонит, если сговоримся с моим старым другом». Глава 15. Экскурсия в темный подвал. Дальше мы пошли молча. Мама и Эмма нервно оглядывались, бегая взглядом по покосившимся и потрескавшимся домам, сумрачным грязным переулкам, серым сугробам. Внимание! В воздухе повышена концентрация враждебной силы. Я нахмурился. Предупреждение вроде того, что было тогда, при приближении демона. Ну и ладно, раз рекомендаций нет, значит пока не опасно. Я тоже озирался, сидя на руках отца. И даже Саня, всю дорогу сидевший тише воды, увлекся и начал вертеть головой. Саша. Позвал его я, тё, смотри, чьей пуська, и ткнул ручкой в лежащий в грязной луже желтый череп. Похоже, тоже собачий, но покрупнее, Костя. Тут же возмутилась Эмма. Ты зачем такие ужасы Сашеньке показываешь? Не бойся, Сашенька, не смотри, давай я тебе глазки закрою. Но Саня, честь ему и хвала, не стал мириться с материнским произволом. Неть, хатючие и пуську, запротестовал он, оттягивая Эммину ладонь от лица. Саша, да не переживай ты так, Эмми, с улыбкой приблизился к ним Адам. Я в детстве тоже всякого насмотрелся, а вырос приличным джентльменом. Будущий наследник не должен бояться вызовов судьбы. Вот, вот, сразу видно, батя, пусть и джентльмен, приехал, и тут же готов окунуть сына по уши в гофарю, в события готов окунуть. Вон сколько всего интересного случилось, а это только за полдня. Но Эмма не согласилась и предпочла побыстрее унести Саню подальше от валяющихся костей. Ну и ладно, зато парень с симпатией глянул на Адама. Вот правильно, пусть налаживают контакт. Мне в друзьях нужен солидный наследник солидных активов и хороший человек, а не породистая половая тряпка. Пришли мы довольно быстро. Испачкав всю обувь, дотащились до какого-то закрытого двора-колодца. Пройдя через кирпичную арку, мы оказались в окружении старых обшарпанных стен. Здесь росло несколько чахлых черных деревьев, но в остальном все занесло талым весенним снегом. О, дворник! Рослая фигура в сером тулупе с кривой метлой тупо, как заведенная, шаркала по мокрому асфальту. А во! Хмыкнула мама. Тут еще и обслуживающий персонал в наличии. Да это ж зомби! Отмахнулся отец. По ауре видно, трупешник. Ну знаешь, не все видят ауры так хорошо, как ты. Знаю. Довольно хохотнул отец. Я демонолог все-таки, мне положено это уметь. О, а это хорошая новость. Значит, батя сможет и мне помочь с формированием ауроведения. Те зачатки каналов, которые я строил 3 недели, сгорели дотла. Может, с его помощью процесс ускорится? Дело ведь в том, что сам себе с нуля я ничего такого никогда не строил. Все эти каналы у одаренных с детства сами растут, стихийно. И, к моменту пробуждения дара, они уже обычно сложены. И дальше ты можешь их либо укреплять как есть, либо изменять, перемещая по телу. Но не переделывать с нуля. А тут такая работенка даже с моим опытом, дело займет пару лет, наверное. Может, в этом мире достигли в каналостроении большего, надо будет узнать. Кстати, уже без смеха добавил отец, я уже и тут чувствую что-то, какую-то ауру, темную, давящую, но, кажется, не враждебную, не уверен. Так и есть, мягко вставил Адам, это и есть мой друг, видите ли, он довольно габаритный, и аура соответствующая, думаю, он нас уже ожидает. Поторопимся же, мы устремились к противоположному концу двора, где виднелась большая черная дверь из узорчатого металла, тяжелая, арочная и двустворчатая, как старомодно. Когда проходили мимо дворника, все невольно напряглись. Эмма закрыла Саше глаза, а вот мне мама не успела, так что я смог разглядеть лицо дворника, ну как лицо, полуголый череп, стянутый серыми разбухшими лоскутами мышцы висящей кожи, и с серым мерцающим маревом вместо глазных яблок. Дворник-зомби проводил нас взглядом, но ничего не предпринял. Похоже, нас правда ожидают. Не поверю, чтоб у приличного некроманта не было возможности видеть через своих слуг. Скрип. Металлическая дверь при нашем приближении протяжно омерзительно завизжала, раскрываясь внутрь. Из тьмы выступило 2 рослых костяка, человекоподобных твари, собранных, пожалуй, из 5-6 скелетов. Именно они и раскрыли створки. Да, действительно, некроманты одинаковы во всех мирах. Похоже, страсть к дешевому пафосу способна победить даже смерть. Как вульгарно, фыркнула мама. Похоже, ей в голову пришли такие же мысли. Надеюсь, нас не ожидает хор из маленьких вампирчиков, ей ответил не кто-нибудь из наших. Заговорил ближайший костяк, и от его трескучего голоса дамы аж присели. Господь с вами, дамочка. Вампиры, это высшая нежить. Устало протянул 3-метровый костяной мужик. Он словно через силу выдавливал каждое слово. Я бы не смог заставить их заниматься такой херней, даже если бы захотел. Как можно не знать элементарных вещей, ей-богу. Перетрусившая поначалу мама, быстро поняла, что костяк безобиден. И, конечно же, не смогла оставить свой испуг неотмщенным. Ну знаете, кто бы вы ни были, не всем интересно сидеть в темных склепах и рыться в старых костях. У некоторых, вообще-то, личная жизнь есть. Вот именно, подхватила Эмма, прижимая к груди сына. А кто-то даже моется и на улицу выходит погулять. Костяк ничего не ответил, лишь с жутким скрипом запирая за нами дверь. И женщины продолжили свой путь с гордым видом победительниц. Пусть, кстати, перестал быть темным. Как только дверь закрылась, в длинном коридоре зажглись лампы. Ну да, обычные электрические лампы, просто старые и тусклые. Но путь видно хорошо. Нам предстоит отправиться в подвал, леди и джентльмены, патетически объявил Адам. Следуйте за мной. Красавчик в белом смокинге, залитом кровью, ведет нас в подземелье под заброшенными руинами. Что же может пойти не так? Это шутил отец, с интересом оглядывая все вокруг. А вот дамы при его словах слегка занервничали. Эмма обхватила руку Алекса, изображая парочку на свидании. Какая экстремальная романтика. Я видел по телеку какие-то шоу в таком духе. Но сейчас мне и самому не до шуток. Ведь в голове всплыли слова. Внимание! На вас оказывается прямое магическое воздействие. Желаете применить великое сокрытие? Ну наконец-то! Наконец-то меня начали спрашивать, а не просто скрывать автоматически. Интересно, почему это так работает? Я таких точных настроек не закладывал, но оставлял заклинанию возможность для адаптации к новым условиям. Вот и адаптируется, видимо. Нет, ну какой же я все-таки был гений. Хотя, почему был? Я и сейчас гений. Просто маленький. Маленький гений. Это могло бы стать неплохим названием для моего жизнеописания в будущем. Хм. Или слишком самовлюбленно. Ладно. Пусть об этом думают писаки будущего с их скучной жизнью. А меня ждет демон в подвале. Демон в подвале, как это знакомо. В прошлый раз закончилось так себе. Коридор наконец закончился тяжелой железной дверью. Но уже не старинно-декоративной, а современной, явно бронированной и с висящей сверху видеокамерой. Похоже, стремление к пафосу не победило в хозяине этих мест желание обезопасить себя. Одобряю. Имридан, друг мой, можем ли мы войти? Четко произнес Адам, глядя в камеру. Имридан, какое-то неанглийское имя. Протянула мама. Он ведь не демон, вы говорили, он демонизированный. Ответил вместо Адама отец. Человек, перерожденный демоном. Когда они перерождаются, они всегда получают новые имена. Получают? От кого? От мамы демона и папы демона? Насмешливо поджала губы мама. Ни от кого, донеслось из подвала. Словно нас обдало шелестом сухого ветра. Тяжелая дверь открывалась, на этот раз без единого звука. Мы просто рождаемся, и уже знаем, как нас теперь зовут. Все невольно поежились от этого шелестящего шепота. А Саша тихонько захныкал, уткнувшись маме в грудь. Все дети, особенно маленькие, остро чувствуют потусторонние. Нечисть всякую, духов могут видеть, домовых, ну и демонов, конечно. Даже на меня присутствие там, внизу, этого существа давит. А ведь душа, главная часть личности, у меня совсем не детская. Интересно, почует ли это демон? Может, заклинание предлагало сокрытие, стремясь защитить меня от проникновения в душу? Спускайтесь, обдало нас новым порывом сухого ветра, принесшего звуки голоса. Расскажите, зачем пришли? Надо сказать, вы весьма опрометчиво прибыли сюда на столь роскошном авто. Да ладно тебе, отмахнулся в пустоту Адам, первым спускаясь в почти кромешную тьму по широким ступеням. Ну кто посмеет лезть туда на твоей территории? Даже русские не такие безбашенные. Ой, сомневаюсь, хихикнула мама. Мы же вот лезем в какой-то темный подвал к демону. Это у нее нервное. В тот раз, когда меня только-только вернул домой батя, она тоже все время не смешно шутила. У многих такая реакция на страх. Не бойся, мама. Я, великий победитель демонов в ноль лет, всех тут за тебя порву. Мама, обернулся я к ней. Не бойся. Кхе. Да не боюсь я, сынок. Мама ничего не боится. И от всех тебя тут защитит. Так и есть. На ходу приобнял ее отец, прижимая меня к ее теплой груди. А если мамка не справится, папка добьет выживших. Какие вы все кровожадные. Раздался из тьмы уже более живой смешок. Лестница почти закончилась, а света больше не стало. Я не причиню вреда друзьям моего единственного брата. И я не кровожадный безумец, заманивающий случайных прохожих в ловушки. Да ну, как-то мрачно усмехнулся Адам из тьмы. А нежить ты так, на дороге находишь. Чего это он так резко обозлился? Не понравилось, что темная тварь зовет братом успешного бизнесмена? Мне бы тоже не понравилось, наверное. Нет, правда, брат бизнесмен, ну вот что это такое, спрашивается. И я тебе не брат, сердито добавил он, подтверждая мои мысли. Больше, уже не брат, милый, так это твой родственник, ахнула Эмма, успокаивая уже рыдающего Сашку. А чего ты мне никогда? Он демонизирован, отрезал ее муж. Это не человек, а другое существо. Личность брата, лишь его психическая основа, не более. Так, а этот тип не обидится на такое, мы сейчас на его территории, а лимит чудес у меня, мать его, не бесконечен. К счастью, вместо гневного рева из тьмы раздался ироничный смех. Ты прав, Адам, ты как всегда прав. Можешь еще в сотый раз напомнить, что нужно было тогда тебя послушать и не связываться со всякими темными личностями. И напомню, знаешь, стал, кажется, заводиться британец. Я и сам пару лет назад не последовал собственному совету, и только поэтому мы сейчас здесь, а полчаса назад чуть все не умерли. Щащит, Роберт, Имридан, мы к тебе по делу пришли, покажись уже. Темнота оставила тираду Адама без ответа, а затем отовсюду послышался какой-то треск и шорох, будто что-то массивное и тяжелое ворочается, или ползет, но вскоре все вновь стихло. Не думаю, что ваше дело так уж важно. Ты знаешь, я не люблю являть свой облик, брат, излагай суть. Адам и изложил, рассказал все как есть, о своем возвращении к жене, о покушении, о том, как спаслись, упомянул и о моей роли во всем этом. Похоже, Адам всецело доверяет этой твари, несмотря на повышенный тон их бесед. Не думаю, что он просто идиот, треплющий обо всем подряд первому встречному. Интересно, с каким расчетом он притащил сюда отца. Знает же, что тот демонолог. Но помимо того, о чем мы и без того знали, Адам рассказал и еще кое-что важное. Свои мысли о том, что это было. Мне тоже интересно узнать, что это было. Нам, все-таки, на той квартире еще жить. Если, конечно, после такого они не решат переехать, тогда придется непросто. Я думаю, начал он, что это люди Лбовых. Они сейчас мои главные конкуренты на строительном рынке Юга России, и они уже были замечены в нечистой игре. Так ты полагаешь, это русские, не рука почтенных джентльменов Альбиона? С насмешкой донеслось в ответ. Мы многим там перешли дорогу. Эти многие давно кормят червей и рыб, ледяным тоном возразил британец. А он не так прост. Я уверен, что все руки, которые могли ко мне тянуться с островов, давно отрублены. Эмма нервно сглотнула. Ха, я бы тоже занервничал, будучи замужем за таким мрачным типом. Дорогая, о чем это ты? Пролепетала она. Разве раньше нам кто-то угрожал? Не волнуйся, детка, понизил он голос. На ушко ей шепчет, что ли? Это в прошлом. Ничего страшного не случится. Как не случится? Как не случится, если вот сегодня уже случилось, это не страшно, по-твоему? Похоже, на это Адаму возразить нечего. В общем, я хочу закончить эту историю. Если понадобится, я разберусь с Лбовыми, так или иначе. А к тебе я пришел за допросом. С вопросом за допросом, нараспев протянула тьма. Ладно, ладно, ваш труп уже почти добрался. Что ж вы его так размолотили-то? Еле скрепил все узлы. Нам было не до тщательного планирования, фыркнул Адам. Джентльмену главное ворваться в схватку, а дальше все решит бой. Как ты с такими взглядами фирмой-то управляешь, брат? Я уже не очень ясно помню прежнюю жизнь, но помню, что всегда останавливал тебя от всякого. Мне жаль, что я не могу и дальше заботиться о твоем здравомыслии. Лучше б ты заботился о своем кладбище домашних животных. Почему у тебя тут вокруг дома кости разбросаны? А это охрана, с усмешкой ответила тьма, от слишком настырных. Ты не поверишь, но я не особо рад убивать очередного вора или искателя ценностей, а так их можно просто отпугивать. Надо же, какой благородный демон. Ну и ну, обычно я слышал о них совсем иное, что в своем мире, что в этом. Отец, судя по скептическому хмыканью, тоже не проникся. Мы оказались в полной темноте и тишине, никто не хотел говорить. Даже Саша совсем успокоился и затих, когда понял, что Талкион один тут и плачет. Но затем тварь обратилась ко мне. Мальчик, да, ты, который на руках у отца, раздался надтреснутый голос. Мы можем поговорить с тобой наедине? Руки отца тут же напряглись, прижимая меня к мощной груди. Батя, хватит, задушишь. Вот это мама и называет, сила есть, ума не надо. Что тебе до моего сына, тварь, я, демонолог, и не думай, что я доверю ребенка демону. Да ладно тебе, один раз демон со мной уже сидел, так я только в плюсе по итогу оказался. Нет, правда, чё ему надо, и почему он заговорил со мной, а не с родителями? Меня интересует ответ мальчика. Не твой, ты не интересен. Дверь за нашими спинами тем временем открылась, и по ступенькам раздались влажные шлепки босых ног. Похоже, идет наша будущая жертва допроса. Вопросительно провыла туша. Невидимая во тьме, Она тут же заполнила все запахом крови и тления. Ну да, распотрошили его знатно, если вспомнить. Удивлен, что этот демон смог заставить тело двигаться самостоятельно. «Не неси чепухи», — резко ответил отец, когда труп утопал куда-то вперед. «Какого ответа ты ждешь от десятимесячного пацана?» От этого усмехнулась тьма. «Ясного и четкого, полагаю». «Ну а я что? От меня ждут четкого ответа?» Я четко и ответил, что я не четкий, что ли. «Ну выйди поговорим», — с вызовом выкрикнул я. «Ну тетя, вы здесь». Пауза, а затем все вокруг нервно хихикнули. Даже из тьмы раздался шелестящий смешок твари. «Вот видишь, отец, твой сын желает со мной пообщаться, а я желаю пообщаться с ним. Устроит ли вас, если я дам клятву своей душой и жизнью, что не причиню мальчику или вам никакого вреда, и что наш разговор пойдет ему исключительно на пользу?» Отец удивленно выдохнул. «Похоже, нечасто демоны балуют его такими клятвами. Душой и жизнью, ты готов дать самую серьезную для магических существ клятву, лишь бы поболтать с девятимесячным ребенком?» «Да, причина сего не твое дело. Твой сын вырастет выдающимся, исключительным человеком. Я заинтересован в общении с ним», — а затем добавил, — «а он в общении со мной. Поговорим с ним о душе, о вечном. Ну вы знаете, о чем там говорят демоны со смертными и бессмертными. Вам лишь бы о душе со смертными поговорить», — цыкнул батя. «Ну что, сын, правда хочешь?» «Дя», — со всей серьезностью ответил я. «Теперь, когда тварь прямо намекнула на мою душу, я еще сильнее захотел пообщаться. Если демон увидел, кто я на самом деле, лучше взять с него клятву непричинения вреда и выяснить, что этому козлу нужно. Ну не чай уже с плюшками он хочет попить?» «Да, Дима, ты уверен?» — дрожащим голосом спросила мама, делая шаг к нам. «Это не, солнце мое», — нежным и ласковым голосом, без капли шутливости, проговорил отец, обнимая маму. «Это сильный демон, правда сильный. К тому же, родня нашего друга, семья которого уже многим нам помогла, ну хорошо, бывшая родня. Но, если он не вредит окружающим, я бы не хотел с ним враждовать, не хотел бы причинять ему вред, ссорясь с сэром Адамом. А значит, нам всем лучше, если он даст эту клятву». Еще немного помявшись, мама согласилась. «Это звучит разумно». Тогда отец выкрикнул во тьму: «Поклянись душой и жизнью, что никогда не причинишь прямого или косвенного вреда мне, моей родне, моей жене и сыну, Адаму Милвиллу и его семье, жене и сыну, не поступишь как-либо, если будешь знать, что это во вред нам, что разговор, по твоему разумению, должен пойти на пользу моему сыну. Взамен мой сын останется с тобой наедине на срок в 15 минут». Раздался шелест. «Нам хватит сполна, думаю, удобно. Не люблю жевать сопли дольше нужного. Клянусь душой и жизнью, что…» — и демон дословно повторил формулировку отца. Все слушали внимательно, ища подвох, но не находили его. И вот отец положил меня на холодный металлический пол посреди тьмы, сделав пару робких шагов назад, а затем тьма рассеялась. Все вокруг залило серым светом, но никого из живых здесь уже не было. Лишь я, серая дымка вокруг, а передо мной, да уж, ну и ну, это что, древо смерти? Грязно-белый шевелящийся ствол возвышается метров на 5, кривой, толстый, что не обхватить, сучковатый, с торчащим всюду ветвями. Ветви оканчиваются костлявыми руками, крючьями, шипами, мертвыми лицами, напоминающими маски. «Я вижу, ты не удивлен. Тебе известно, что за демоном я стал», — произнесло одно из десятков белых лиц. Я распрямился, встав в полный рост, оправил подол изящного черного костюма. «Известно», — сказал я непривычный глубоким баритоном. «Боги, как же я скучал по возможности нормально говорить, а еще, смотреть на мир с высоты роста взрослого. А нет». Я взглянул в грязную лужу, растекшуюся между горок праха, с высоты подростка лет 15. Глава 16. Дары смерти. Но уже спустя мгновение я с вызовом глянул на раскидистое белесое древо, словно сотканное из жирной грязной пены. «Ты ведь понимаешь, что если это не иллюзия, ты только что нарушил клятву не вредить мне. Это правда. Если он на самом деле изменил мое тело, да еще так быстро его вырастив, я просто-напросто стал магическим инвалидом. Я ведь уже говорил, что каналы маны нельзя нарастить быстро и искусственно». Мертвые маски искривились во множестве улыбок. «Понимаю, почтенный, но нет, это иллюзия. Даже не подлинная, лишь иллюзия восприятия. Я просто ненадолго соединил наши разумы». «Понятно», — разочарованно махнул я рукой. «Эх ты, а я думал, стрясу с тебя теперь что-нибудь ценное. Маски глухо засмеялись. Длинные кривые ветви с нанизанными на них головами потянулись ко мне, обступая со всех сторон и пристально разглядывая. Я смотрел в ответ без страха. Что он мне сделает, в иллюзии-то? Разве что попытается сжечь разум. Ну пусть попробует. Не будем тянуть время. Коротко бросил я. Ты хочешь что-то у меня узнать, или просто привлекла необычная душа? Одна из бледных голов, с бритым черепом и широким скуластым лицом старца, выдвинулась вперед. Повисла напротив моего лица. Я заглянул в глаза без век. Из глубины пустых глазниц на меня словно смотрит что-то потустороннее. Во тьме его взора мерцают алые искорки. Сначала заинтересовала душа, заговорил старец, но лишь как одна из энного количества. Я уже знаю, что миры взаимопроницаемы, и к нам то и дело попадают души из-за кромки, а туда утекают наши люди, не сумевшие обрести покой здесь. Хочешь узнать, кто я и откуда? Я не стану отвечать, я не настолько обезумел, деревянная твоя башка, ха, да что мне с того знания? Я вижу, ты проявляешь чудеса наблюдательности и уже сумел заметить, что я, дерево, я тут расту, никого не трогаю, что мне до твоего прошлого, что же тогда? Сначала заинтересовала душа, а теперь, не буду юлить, раз сам тебя позвал, теперь мне интересно, почему ты ни капли не удивился, увидев мой облик? Ты говоришь, тебе известно, кто я? Старческое лицо нахмурилось, я кивнул, известно, как и то, что ты не демон, а значит, данная клятва не связывает тебя так уж сильно, но кто обратил тебя, человека, в древо смерти, правда, какое-то мелкое совсем, древо, парящее передо мной в туманном мареве и вправду оказалось мелким. Обычно такие деревья духи вырастают в разы больше. Вот уж кого-кого, а воплощенный дух смерти я тут увидеть не ждал точно. Но, слушай, а чё от тебя скверный так несет, мне пока не вредит, но уже напрягает. Ты же дух, а не демон. Голова передо мной печально покачнулась, раздался сиплый вздох. Я проклятый дух. Раз ты такой знаток, должен знать, как происходит демонизация. Я отрицательно мотнул головой. Непривычная черная челка тут же упала на лоб. Как же все-таки приятно контролировать свое тело. Не знаю. В прошлой жизни я лишь слышал о демонах и демонитах. В таком случае, спроси отца, как подрастешь. Если коротко, демон берет смертную душу и перерождает ее в демона. Или в полудемона. Погоди, нахмурился я. Только не говори мне, что я плод соединения демона и духа стихии. Сильного духа смерти, потому я таков, каков есть, тотем Имридан, древо смерти. Когда я родился, я знал, кто я, и не знал больше ничего. Он коротко поведал мне, как его пленили и демонизировали, как душа провела, казалось, бездну времени в муках, раздираемая на части, и как он очнулся тут, в грязном подвале, в виде сухого стебля, росшего прямо из груды костей и кусков кирпича. Уже потом, осознав свои способности к магии, Имридан сумел распознать, что кости были его собственными, а еще через пару лет, считать с них память прежней личности. Тогда он и вызвал брата, воспользовавшись парой трупов каких-то наркотов, окочурившихся в этой заброшке. Надо сказать, это было нихера не просто. Прошипела мертвая голова. Два зомби, даже высших, автономных, никак не могли подобраться к такой важной птице, магнату, промышленнику. Ишь ты. Но тут помогли знания о прошлой личности. В их числе оказался код доступа от купленного нами в складчину самолета. Моим зомби пришлось долго ждать, пока брат соизволит им воспользоваться. У тебя осталось, я мельком глянул на часы, тут же материализовавшиеся на тонкой руке, 6 минут. К чему ты мне это все рассказал-то? Пока пользы для себя я не уловил. Побыстрее можно? Меня там ждет женщина с самой прекрасной грудью на планете. Да. При мысли о маминой груди и молоке в ней сознание чуть затуманилось. Вокруг ведь лишь иллюзия, влияние реального тела на разум никуда не делось. А это самое тело окончательно отлипнет от сиськи только месяцев через 5-6. Пока все еще нравится. Хорошо, я перейду к делу. Вздохнула голова. Теперь, когда ты знаешь, кто я, как появился, и что я сам знаю о себе, расскажи мне, как мне быть. Что мне делать дальше? Неужели я теперь вечность буду расти тут, в занюханном подвале? А если ты сможешь дать мне ценный совет, я сотворю для тебя дорогу смерти. Это, я знаю, что это, взмахнул я рукой, пресекая эти разглагольствования. Дорога смерти, заклинание, пронзающее время и вероятности, высшая, сложнейшая магия провидения, способ заглянуть далеко в будущее и увидеть, как именно ты умрешь. Во всяком случае, с наибольшей вероятностью. Насколько точно ты сумеешь предсказать мне сценарий гибели, а помимо самого сценария я увижу и события, которые станут ключом, открывающим эту дорогу. Вижу деловой подход, ответила голова. Так и знал, что раньше ты принадлежал к числу бессмертных. У тебя по рисунку души это видно. Смертные обычно страшно боятся узнать свое будущее. Ты ошибся, дух, возразил я. Я был смертным. Просто я сумел сделать шаг дальше. Пусть ради этого мне и пришлось умереть и родиться заново. Но сейчас это не важно. Ответь на мой вопрос. У нас осталось 3 минуты. Ха, вообще-то он прав. Конечно, обычно, смертные боятся знания собственного будущего. Потому что прекрасно его знают. У нас всех одно будущее, мы все умрем. Никаких альтернатив для одного, взятого в вакууме, существа нет, обычно нет. Я понял это давно, века назад. Понял это, когда мой отец, здоровый сильный мужик в расцвете сил, любящий муж и добрый пахарь, был забрит в солдаты и погиб в первой же. Да чего уж, он помер в походной стоянке, выпив несвежей воды. На любой войне, где нет магов и антибиотиков, мрут в основном не в сражении. Именно тогда я понял, я не смирюсь, не дам смерти забрать меня тогда, когда ей этого захочется. Я ухмыльнулся, и ведь не дал, умер сам, ровно тогда, когда мне это понадобилось, и планирую продолжать в том же духе. Спрашивается, помогло бы мне в жизни предзнание, если бы я его имел, а я и имел. Оно помогало мне с тех самых пор, как я научился предвидеть да и просто просчитывать сценарий будущего. И в последний раз оно помогло мне да вот совсем недавно, с бомбой в квартире. Потом еще раз, с убийцами в гостинице. Потом в общем, думаю, вопрос снят. Ведь тогда заклинание обращалось именно к малым предсказаниям, очень слабым версиям той же дороги смерти. Больше того, я планирую совершенствоваться в этом и дальше, ведь, как я успел узнать, предсказания тоже относятся к изменяющей магии, потому что именно знание будущего позволяет его изменить. Я согласен, Имридан. Я расскажу тебе, что тебе делать, чтобы обрести свободу перемещения, а ты покажи мне то, что сможешь. Отвечая на твой вопрос, кивнула голова. Чем конкретнее и ценнее окажется твой совет, тем конкретнее окажутся мои видения. Я готов пожертвовать ради этих предсказаний хоть 99% своей силы, если затем я стану свободен. Мерцание алых искорок в черных глазницах усилилось. Они закружились сияющим вихрем. Полагаю, это означает предвкушение, или просто жадность. Стану ли я верить на слово тому, что покажет мне оскверненный дух? Не смешите. Я не первый день живу, но и ему я собираюсь предложить такой способ, который повяжет его судьбу с моей, ведь миром правит интерес, и лучше, чтоб он был взаимным. Хорошо, дух, слушай, тебе известно, что такое филактерия и как ее делать? Голова покачалась из стороны в сторону. Нет, он не знает. Идеально. И я начал быстро-быстро говорить, пока время не истекло. Я рассказывал ему все, во всех подробностях, делая особенные акценты на тех ингредиентах, которые эта деревяшка никогда не сможет достать без помощи молодого, свободного, смелого, умелого и безумно талантливого. Ну да, меня. А вы о ком подумали? О, я прекрасно разобрался в филактериях, искусственных сосудах для души, которые можно соединить с любым созданным под себя телом. Именно с их помощью сильнейшие некроманты могут сами себя превратить в личей, наивысшую нежить с живой душой, запечатанной в сосуде, в филактерии. Лучше, конечно, связывать со своим телом. Я поинтересовался, что стало с костями брата Адама. Они все еще лежат тут глубоко под землей, как и я сам. Я предпочел уйти вглубь, слиться разумом с этим местом, взять его под контроль. Прости, маг, продолжай. Я весь внимание. Слушал Имридан действительно всеми раз, два, три, всеми 72 ушами. 36 мертвых голов покачивалось на ветвях. Кстати, за 10 лет он поглотил совсем немногих. Потому и мелкий такой, бедняга, альтруистис. С такими обычно каши не сваришь. Ваот, выдохнул я, закончив свою скороговорку и устало опершись на колени. Ну что, проклятый, я тебя спас, ну, в перспективе, и в благородство играть не буду. Покажешь мне пару видений, и мы в расчете. А ты не дурак. Одобрительно зашелестели 30 голов разом. Грамотно развел старое дерево на помощь тебе. Думаешь, теперь не найдется других желающих мне помочь? Помощь добыть кровь и сердце бессмертного, предмет, не принадлежащий этому миру, и не рвущуюся цепь, с последним проблем не будет», — усмехнулась худая женская маска бесцветным голосом. «Ты сам сказал, что годится и шнур, а для него достаточно зачаровать первые детские волосы». «О, а ты шаришь, я погляжу», — одобрительно улыбнулся я. «На мякине тебя не проведешь, но у меня, вон, волосы уже на месте, отрастут еще немного, постригу и можешь забирать. А что с первыми двумя?» «Ладно, убедил. Вряд ли я найду кого-нибудь, кто может это достать, но согласится на более выгодную сделку, чем с тобой, маленький засранец». «Но-но», — покачал я пальцем, — «засранец, я уже даже памперсы почти не ношу. Ути-пути, какой смышленный малышек», — просюсюкала женщина. Сюсюканье от растянутой и искаженной мертвой головы без губ и век. Знал ли этот мир что-то более мерзкое на вид? «Ладно уж», — примирительно сказал старец, с которым я общался до этого. «Подойди сюда, шагни в эту лужу, и погрузишься в видение дороги смерти. Я постараюсь показать те ключевые события, которые приведут тебя к ужасному финалу». «Хорошо», — сделал я шаг к той самой грязной мути, в которой недавно рассматривал себя. «Я готов, до встречи, юноша», — проскрипело уже само дерево. «Я истрачу слишком много сил и не смогу больше с тобой говорить, еще долго не смогу». «Постой», — вспомнил я, — «зачем мы вообще сюда приперлись? А что там с тем трупом?» «Да он уже давным-давно все сам рассказал Адаму. Не переживай за это, переживай лучше о собственном будущем. До встречи». Молча отсалютовав, я глубоко вдохнул и сделал резкий шаг в омут, тут же с головой уйдя под воду. В легкие начал набиваться мертвый прах и грязь, но я не паниковал и не трусил, и вскоре все закончилось. Вот уже я вновь стою на свежем воздухе. Стою посреди весенней полянки, залитой ярким солнышком и поросшей молодой травой. Но внимание мое привлекает не сама полянка, а то, что происходит на ней. А происхожу на ней я сам, мелкий, но уже не такой мелкий, как сейчас. Тут мне года два, пожалуй, да, это определенно я. Во-первых, кого мне еще покажут в видениях о моем будущем. А во-вторых, ну одно же лицо, черные жесткие волосы, голубые глаза, даже одет в темный спортивный костюм знакомого покроя. Я уверенно иду куда-то по этой полянке. Куда? Да, похоже, к этим вот кустам. И что-то насвистываю под нос. «Пирожки, пирожки, пирожки мои, пирожки», — поднеслось до меня. «Какие еще пирожки?» Я огляделся. Полянка располагается на заднем дворе какого-то здоровенного длинного здания, раскрашенного в яркие цвета. Детский сад, или, может, больница какая-нибудь. Если больница, то не мудрено, что я запрятал где-нибудь вкусные пирожки. Кстати, где они? Этим же вопросом задавался и маленький я. Пошарившись в кустах, малыш вынул корзинку, абсолютно пустую корзинку. Невидимый, я настоящий, подошел поближе. Заглянул малышу через плечо. На дне корзинки сиротливо лежал один огрызок пирога. С грибами. Обожаю такие. Но кто их пивит? Раздался из кустов тихий-тихий голос. Пьёте меня, а кусты-то колючие. Какое-то растение непонятное. Малыш тут же отскочил на шаг назад и волком глянул на кусты. А из них, то и дело ойкая и похныкивая, наружу выползла такая же маленькая девочка, только с бледной-бледной кожей и волосами, цвета крови, насыщенно красного. Такими же оказались и ее огромные глаза, полные слез. «Пивит», — повторила еще тише девочка, виновато опустив голову и начиная рыдать. «Я пьёста очень пьё гаёдалась, а встаёвой мне не хватило». «Да ладно тебе», — хмыкнул я, малыш, подходя к девочке и аккуратно утирая ей слезы. «Подумаешь, пьёшки, хотись, я ещё пьё зову. Вот, вот, сразу видно, батя научил, как обращаться с женщинами. Хотя, при чем тут батя? Я и сам давно умею. Это же все еще я, только в будущем». «Тебя как зовут?» — спросил я у робко кивнувшей девочки. «Я кот, Костя. Эх, даже в 2 года сдается мне с трудом. Грустненько». «Ярина», — ответила девочка, широко улыбнувшись. «Давай дюзить. Какая милая девочка. Только непонятно, при чем тут моя гибель». А в следующий миг видение изменилось, и я увидел, как молодая, стройная, даже слегка худая, женщина с ярко-красными волосами, развивающимися на ветру и объятыми пламенем, идет среди дымящихся руин. Идет, замахиваясь ослепительно сияющим длинным хлыстом. Идет ко мне. Я точно это понял. Хотя узнать меня в этой жуткой черной фигуре, окутанной настоящим океаном скверны и уничтожающей все вокруг себя, оказалось непросто. А когда женщина, скорее девушка лет 20, с криком дикой ярости рванула ко мне, рассекая тьму неведомым хлыстом артефактом. Я очнулся, вновь в своем мелком и жалком теле, в темноте сырого подвала заброшки. «Мне жаль», стало последним, что я услышал из уст девушки. «Но ты не должен был принимать тьму. Покойся с миром, Константин». «Ну и как, скажите мне, это понимать, сынок? Солнышко, ты в порядке?» Меня подхватили теплые мягкие руки. Мама тут же заметила, что я пришел в себя и прижала к своей мягкой горячей груди. «Эта тварь ничего тебе не сделала». Тут же с подозрением и беспокойством подлетел к нам отец. «Все хорошо, дя», – рассеянно ответил я. «Все хайоса, нихера не хорошо, конечно, но все это случится потом, годы спустя, и тогда я встречу любую беду во всеоружии. А пока все, что мне нужно – вкусное мамино молоко, семейная забота и нормальная одежда. Нет, правда, вытащите меня уже из этого окровавленного костюма, он же весь мокрый. Пойдем домой, сынок», – поцеловала мама меня в лоб. «Дядя Адам уже узнал все, что хотел, он разберется с плохими людьми, а нам волноваться не о чем. Да, довольно с меня на сегодня приключения и, как там Эмма говорит, экшона. Пора вспомнить, что я обычный веселый малыш. Правильно прожить детство, очень важно для душевного здоровья. А еще теперь надо с нуля наращивать канал Иманы. Вот же гадство». Глава 17. Испорченный праздник. С покушения на Милвиллов прошло 2 месяца. Мы так и остались жить на Эмминой квартире. Сам Адам, пообещав, что скоро все решит, почти сразу опять нас покинул. Только отпраздновал с Эммой первый Сашкин день рождения и тут же свалил. До сих пор не вернулся, отчего Эмма не находит себе места. «Эмка, ну прекращай ты комнату шагами мерить», — хохотнул отец, читая на диване какую-то книжку. Резко остановившись, Эмма обернулась на него и бросила: «Ну ты же знаешь, как я волнуюсь. Скоро Адам позвонит, а если не позвонит, все ли с ним в порядке? Увидимся ли мы еще когда-нибудь?» Голос Эммы предательски дрогнул. Саша поднял голову, глядя на маму. «Мама, не бойся», — протянул он ей синий кубик. «Напоигай». Адам связывался с Эммой раз в 3 дня. Теперь уже сам, не через посольство. Перед отъездом он откуда-то принес Эмме громоздкий черный аппарат, похожий на железный кирпич, телефон с шифрованными каналами связи. Сейчас Эмма сжимает его в руке, ждет звонка. Уже 40 минут ходит по комнате туда-сюда и ждет. «Алло, женщина, даже я уже запомнил, что звонит он в 4. До звонка еще 30 минут. В общем, когда нам надоело уворачиваться от ног Эммы, мы с Саней ушли в мою комнату. Вообще-то, конечно, это комната родителей, но я предпочитаю считать ее своей. Кто первый встал, того и тапки. Так мама всегда говорит, когда выходит на улицу в батиных шлепанцах. Я взобрался на родительскую кровать, а с нее дотянулся до подоконника. Саня последовал за мной, и мы уселись глядеть в окно. «Смотри, Саська, это», — обвел я широким жестом раскинувшийся внизу зеленый пейзаж. «Из окна открывается шикарный вид на широкую аллею, полную зелени. Пешеходная улица, она стала излюбленным местом наших вечерних прогулок. Это вам не по трущобам грязным шарится. Приличное место, дя», — важно кивнул Саша, которому уже целых 14 месяцев. А тё это и это, решив, что объяснять ему, что такое времена года, толку нет, все равно забудет, дурила, я сосредоточился на действительно важном. А это завтра у меня день рождения. Знаю, в это трудно поверить, но в последнее время мне часто снятся те события с древом смерти. Почему? Потому что там я могу говорить нормально, как приличный человек, говорить, а не тарабанить какую-то дичь. Саня заморгал глазами. Вот, и он ни черта не понял. «День рождения», — по слогам медленно повторил я. «Год мне исполнится, понимаешь, Саня, я уже целый год в этом мире. Тё это день рождения, да ну тебя, ну ничего. Подлинно великие люди редко находят понимание у окружающих. Не все гениальное открывается сразу». Я вытянул ладонь к кроватке, и в нее влетела красная машинка. «Любимая игрушка служит мне верой и правдой уже половину жизни. И сё покази», — захлопал Саня в ладоши. «Вот так всегда. Людям надо лишь хлеба и зрелищ, и мой долг дать народу то, чего он просит». Я отпустил машинку. Она осталась висеть в воздухе. Затем взлетела повыше и начала кружиться по орбите вокруг заданной точки. Управление маленькими объектами я отточил уже отлично. Да, теперь у меня сформирован искажающий источник, но именно поэтому я стал еще чаще тренировать телекинез. Ведь теперь он стал тратить больше маны. Потерянная мана расползалась по организму, тем самым ускоряя формирование каналов и узлов. Увы, даже так, даже вернув на себя разумное усилие, достиг я Неминова. Первый месяц вообще только восстанавливал сгоревшие. «Костян», — позвал из комнаты отец, как только Эмма заперлась в своей комнате болтать с мужем. «Костян, иди чё покажу». В последнее время отец совсем завязал с вызовами. Я так и не понял, полиция ли прекратила с ним работать, или его уговорила мама, но факт есть факт, и он этим фактом тяготится, а потому вымещает все на мне, козел. «Не пойду я никуда, больше не проведешь». «Нет, сам он, конечно, заявляет, что развивает меня физически и воспитывает волю, и даже мама предала меня, отдав на откуп этому тирану». «Костян, ай, ладно, сейчас сам приду». Саня покачал головой как-то даже с сочувствием. «Сейчас-то Эмма дома, отец будет тиранить только меня, а вот когда ее дома нет, вот вы где». С добрейшей улыбкой заглянул батя в комнату. «О, в окошко смотрите, как здорово, любящий папка пришел поболтать с детьми, играющими с машинкой. Иди, Ле, мать ее». Вшух, машинка прилетела бате в лоб, а не долетела. «Увы, не всем мечтам суждено сбыться. А-та-та», погрозил он пальцем, вращая в воздухе машинку. «Я-то уже знаю все твои фокусы, а вот тебе сегодня покажу еще что-то новенькое». Я недовольно запыхтел, поняв, что насладиться летним пейзажем не выйдет, да и не хочется уже, ну его нахер это лето, до дня рождения бы дожить. Вжух, хохотнул отец, и я против своей воли взлетел в воздух. Ну как разумеется, я мог бы по-настоящему сильно пожелать воспротивиться, тогда заклинание нашло бы способ. Мне уже год как-никак, варианты есть, но я, пусть и с тяжелым обреченным вздохом, согласно кивнул, и полетел вслед за батей в гостиную, а там начались наши ежедневные тренировки. Ползать я уже умею, ходить тоже, не знаю, пытается ли батя теперь научить меня летать, но обычно тренирует он меня, поднимая в воздух и создавая разнонаправленную неравномерную нагрузку на конечности. Не очень сильно, я могу сопротивляться, и я должен сопротивляться, в этом суть тренировок. Просто однажды мама заявила, что малышам хорошо бы с пеленок приучаться к плаванию, мол в воде можно безопасно развивать мышцы без перегрузок. Что ответил батя? Конечно же, я сейчас не работаю, на бассейн денег нет. Я сам сделаю для Костина такой бассейн, что всякие лохи обзавидуются. Ну вот и сделал. Воздушно-кинетический, чтоб его. Да, теперь я натурально каждый день занимаюсь воздухоплаванием. Причем с переменными течениями. Уж тут батя старается изо всех сил, аж пот на лбу проступает. Надеюсь, он меня однажды случайно не расплющит. Да и все, тяжело дыша кричу я ему, когда он сбавил темп. На самом деле, разумеется, я и сам рад происходящему. Подозреваю, что такое дикое нежелание, просыпающееся во мне перед каждой тренировкой, это от младенческого тела. Ну какой ребенок? Скажите мне, будет всерьез хотеть летать как очумелый по всей гостиной, то и дело уклоняясь от дорогой люстры. Но, как только тренировка начинается, как только я вхожу в темп, а моя тушка достаточно увлекается тут на полную, врубается мое собственное эго. Ведь я не могу просто тупо тратить время, жрать, спать, играться. Да, детство важно, но я архимаг, бывший и будущий. А значит, я должен быть предельно развит во всех возможных областях, в том числе физически. Я знавал немало кабинетных колдунцов, презирающих собственное тело. Мол вот, тюрьма духа, мышцы можно и магией нарастить, то да сё. Видал я и смерти таких, и что-то ни один из этих духовных ребят со своей тюрьмой не хотел расставаться, а наколдованные магией горы мышц испарялись от первого же выстрела какой-нибудь антимагической стрелой. Убивать магов в моем мире умели не хуже, чем их обучать, так что нечего, у нас все должно быть натуральное, без ГМО и консервантов. Что такое, кстати, эти ГМО? Я по телеку об этом слышал, не знаю, но явно что-то вредное, раз без них круто. Ну ладно, разумное усилие все-таки неплохо мне помогало, но это заклинание тем и хорошо, что не делает ничего за тебя, просто максимально повышает эффективность работы твоего тела. И уже сейчас, спустя всего месяц этих изматывающих тренировок, я замечаю, что ходить стало куда легче, да и спина уже сама прямо держится, без особых усилий. Да уж, не повезло, конечно, тем, у кого нет такого бати, но еще больше жаль тех, кто и в бассейн своих детей не хочет отдавать, или не может. Что, мужчины, тренируетесь? Раздался смешок из прихожей. Ну тренируетесь, тренируетесь. А во, мама пришла. Это что, мы уже 2 часа так плаваем? Мама пивит. Выдохнул я, тряпочкой опускаясь к ней на ручки. «Фух, все, сил моих никаких нет, посплю-ка я часок-другой». Последним, что я успел услышать, был радостный крик Эммы из комнаты. «Ой, а вы знаете, завтра Адам на день рождения Костика приедет. Ну вот, хоть кто-то обо мне помнит. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. А, что?» Открываю глаза. «Ох, ну я и наспал. О, мама, папа, привет». Я радостно помахал ручкой. «С днем рождения, милый Костя, с днем рождения тебя. Ура!» С этим дружным криком мама включила свет, а батя подхватил меня на руки и закружил в воздухе. Да что за ужас тут творится? А потом я увидел нашу комнату, за ночь украсившуюся разноцветными шариками, нарядных родителей, Эмму с Саней на руках. О, и Адам тут. Помахала им. «С днем рождения!» – счастливо прокричал Саня, радуясь вместе со всеми. Я и сам невольно заулыбался. Проснувшись наконец, я осознал, что это все в мою честь, и довольно засмеялся. «Да, вот это правильно. Поздравляйте меня, хвалите меня, радуйтесь, что я есть у вас такой великолепный». Ну все и радовались. «Я так рада, что ты у нас есть!» – аж прослезилась мама, обнимая меня. «Так счастливо, что ты с нами, сынок, живучий ты пацан, Костян!» Потрепал меня по волосам отец. «Сколько ты раз уже чуть не помер?» 4, вроде ан нет, кабан здоровый, с днюхой, сын, Дима!» «Ну вот ты всегда о плохом!» Шутливо ткнула его кулачком мама. «Костик у нас такой талантливый и умный, с чем угодно справится!» «Это правда!» Хохотнул отец. «А с чем не справится, мы поможем, да, мать!» Они все обнялись, дружно гладя меня по голове, и даже не хочется жаловаться, что опять сейчас задушат. Так на душе радостно, грустно, что нормальные, обычные дети не помнят таких моментов. Память-то намного позже начинается, годам к 3, как мама говорила. Я задумался. Ну да, где-то там и лежит мое первое воспоминание, отделенное от меня 5 веками, но все еще отчетливое и ясное. Я лежу под ледяным дождем, на руках у матери, которая просит милостыню возле храма. С этого началась моя осознанная жизнь, прошлая жизнь. Теперь у меня есть новая. Я сам ее начал, и его величество случай даровал мне возможность провести детство счастливо. «Мама, папа, да я сам за вас кому угодно пасть порву, дя!» Замахал я ручками. «Я вас защитю, защитник ты наш!» Тут же покраснела от умиления мама. Она вообще часто вся краснеет, когда умиляется. А отец опустил лицо ко мне, жестко посмотрел мне в глаза и произнес твердым голосом: «Сын, послушай меня, выслушай мудрый отцовский совет, пока я жив, не разбрасывайся обещаниями, ведь ты не сможешь защитить свою мамку даже вот от этого». И с дьявольским хохотом он обнял маму, начав ее нещадно щекотить. О, как она боится щекотки, не очень сильно вообще-то, но достаточно, чтобы залиться смехом. «Защекочу, защекочу», — за могильным голосом рычал батя. «А нет, кто же, ахаха, кто же меня, ой, защитит? Так, так, так, это что, вызов мне, архимагу? Ну держись, батя, я спасу маман из твоих когтистых лап. Хочу телепортироваться с мамой в гостиную. Ваше желание исполнится. Активирую малый скачок». Вот и все, коварный тиран. Так, а это? Аристарх Вениаминович сидел в своей гостиной и маленькими глотками пил целебный чай из чашечки. Рядом с ним, на широком диване, восседала Марианна Платоновна, его драгоценная супруга. Они уже 40 лет счастливо прожили в браке и не собираются прекращать. «Марианна Платоновна, ну зачем нам эти процедуры? Мы читаем книги, посещаем выставки. У нас мозги еще ого-го. Ну какая ментальная гимнастика, право же, зачем?» Его ненаглядная скептически покачала сидеющей головой, поправляя очки. «Аристарх, мы не молодеем, а я просто беспокоюсь, как бы мы не повредились рассудком раньше, чем осознаем важность профилактики». «Марианна Платоновна, ну какие наши годы? Разве вы жалуетесь на...» И в этот момент посреди гостиной из ниоткуда появилась хохочущая во весь голос краснолицая девушка с младенцем на руках. Супруги застыли. Женщина застыла, пораженно озираясь. А черноволосый малыш серьезно посмотрел на них совершенно осмысленным взором. Затем галантно поклонился и произнес: «Приносим свои извинения». А через мгновение оба исчезли, испарились без следа. «Знаете, Марианна Платоновна», — отпил еще глоточек ароматного чая Аристарх, — «быть может, вы и правы, стоит заняться ментальными практиками, а то, кажется, мне начинает мерещиться всякое». Старушка молча кивнула и взяла записную книжку с номерами знакомых врачей. Вот же блин, «Спас маму» называется. О том, в какую конкретно гостиную лететь-то я и не подумал. Вот и улетели в ближайшую. Ладно, хоть такие скачки уже не вырубают меня на ходу. Впрочем, веселье это не остановило ни на секунду. Ну и ладно. Надеюсь, старичков не хватит приступ от увиденного. Адам привез мне новый костюмчик тройку, что очень понравилось маме с Эммой и вообще не понравилось мне. Ну вот на кой хер мне этот клоунский наряд? К тому же, он заявил, что выполнил желание родителей, которые задолжал нам 2 месяца назад. Правда, что они там попросили, я не узнал. Ну и ладно, в будущем станет видно. А вот потом радостные новости и события внезапно оборвались. Оборвались звонком в дверь квартиры, не в домофон, сразу в дверь, да еще каким-то замысловатым, со сложным ритмом. Это еще что за азбука Морзе? Мгновенно напрягся Адам. Отец тоже нахмурился. Какой-то знакомый сигнал. Это кодовый сигнал внутри рода Бестужевых. Враз упавшим голосом выдавила мама. Боже, неужели они даже в такой день не могут оставить нас в покое? За дверью, однако, оказался не рыжий Валера, или еще какой мамин родственничек, как мы ожидали. Перед нашими недовольными лицами предстал элитный дип-курьер, одетый в кремовый мундир с эполетами, щегольскую фуражку и белоснежные перчаточки. Официальное приглашение от рода Бестужевых и Валерия Бестужева лично. Прекрасно поставленным голосом отчеканил курьер. Для Софьи Осинской, ее семьи и ближайших друзей. Он с сомнением окинул взглядом Эмму и Адама, а затем вынул из поясной сумки конверт с большой печатью и передал ошарашенной маме. «Что ему от нас надо?» – прорычал отец, грозно надвигаясь на разносчика писем. «На этот?» – курьер сглотнул. «Эн на этот вопрос его благородие велел ответить, что приглашает вас отпраздновать день рождения его сына вместе с днем рождения его любимого племянника». И курьер замялся окончательно. Он просил добавить, что это официальное публичное приглашение. «Не бейте меня, у меня дипломатический иммунитет». Уже на ходу, ускоряя шаг, он отсалютовал нам и стремглав заскочил в раскрытую дверь лифта. А мы остались в прихожей, всей толпой рассматривая конверт с печатью. «Официальное публичное», — тяжело вздохнул Адам. «Полагаю, если вы откажетесь, это может быть использовано против вас», — мама кивнула. «Неужели этот мелочный упырь сможет испортить даже первый день рождения моего сына?» — ледяным голосом отчеканил отец, разглядывая бумагу. «Надо же, такой тон я слышал от него лишь тогда, когда меня похитили культисты. А знаешь что?» — выдохнула мама сквозь зубы. «А знаешь что? А вот хрен они нам что испортят. А вот мы возьмем и поедем туда, и оттянемся там на полную катушку, всем этим аристократишкам назло. Кто со мной? Мать, мать, пощади, сейчас натурально задушишь. Грудь у тебя, конечно, что надо, но не так сильно. Сонечка, зайка, нельзя ругаться при детях». Тут же захлопотала встревоженная Эмма. «А ничего, сын уже вон какой серьезный у нас, телепортируется уже как на горшок ходит. Фух, слава богу, перестала так прижимать. Я буду только рада, если он так и скажет Валере и его же Полизам. Вы с нами, а знаете», — мягко-мягко улыбнулся спустя секунду Адам, — «а знаете, да, мы с вами. Давно хотел завести знакомство с кем-нибудь из высших русских кругов». А затем холодно и чопорно, как могут, наверное, только британцы, добавил: «Особенно с патронами моих конкурентов. Вот это настрой, маман, вот это правильная жизненная позиция. Если всякие козлы от тебя не отвязываются, надо делать так, чтобы они сами жалели о твоем присутствии. Уж не сомневайся, я не упаду в грязь лицом, не посрамлю семейную честь Осинских перед всякими рыжими клоунами. Мы уже решили, что клоунов оскорблять не следует, перед всякими Валерами, без негатива. Вот за это, Сонька, я тебя и люблю, блин, безумно». Криво улыбнулся отец, и они поцеловались так, как не целовались еще никогда на моей памяти. Ха, кажется, намечается наш первый семейный подряд. Глава 18. Веселье начинается. «Думаешь, они приедут?» — со скепсисом спросил Валерий, приобнимая жену. «Сестра упрямая девчонка». «Приедут», — мягко ответила она, поглаживая его волосы тонкой холеной ручкой. «Она не дура и не простолюдинка. Должна знать цену публичным приглашениям». Валерий кивнул. Ему не очень нравилась идея уже сейчас начать обрабатывать Осинских. Но, узнав, как в университете отзывались о результатах маленького Кости, отец настоял. А Вика, жена Валеры, поддержала его. Она всегда поддерживала отца, разделяя его представление о ценности семьи. Поэтому она и стала женой Валерия. Ну и потому что она тоже княжеского рода, из побочной ветви семьи Строгановых. Валера поцеловал девушку в лоб. Он все-таки любит ее, ну, скорее всего, за 3 года в браке уже вполне полюбил. Иди, милый, пообщайся с гостями. Поцеловала его в ответ жена. У нашего сына все-таки тоже праздник. В первую очередь мы тут ради него, а не ради интриг. А мне нужно закончить с макияжем. Ради Феди, ну да. Хмуро выдохнул Валера, закрывая дверь в уборную снаружи. Когда ты с ним сидела-то в последний раз, Вика его не услышит. Она почти бездарна, потому и стала разменной монетой в политическом браке семей. Валерию понятна ее отчужденность от сына. В любом случае, его жизнью будет управлять глава семейства, отец. А помирать он явно пока не собирается. Для материнской любви здесь просто нет места. При всей любви к семье, главной ценность отец почитает послушание и подчинение старшим. Валерий Романович. Чинно выплыл ему навстречу дворецкий, старый слуга рода. Похоже, прибыли ваши званные гости. А во, искренне удивился Валера, не ожидал, думал, они приедут под конец праздника, просто чтобы уважить мою просьбу. Все так думали, однако их машина уже тут. Машина, разве у них? Он не стал договаривать. Этот дворецкий и так все понимает с полуслова, тем и нравится немногословному отцу, Роману Бестужеву. Понял он и теперь, нет, они прибыли вместе со своими друзьями, Адамом и Эммой Милвиллами, а также их сыном, на их же машине. Валерий нахмурился еще сильнее, ничего такого не входило в его планы, в планы отца. Да, они сами позвали Осинских, но в идеале те не должны были приезжать. Это задумывалось как повод, повод в будущем, при нужде, иметь лишний рычаг давления. Ну ладно, приехали так приехали, веди меня, я готов встречать гостей. «Ничего себе маленький праздник в семейном кругу!» Угрюмо усмехнулся батя, разглядывая белый особняк посреди огороженной лужайки. Я икнул, тоже выражая возмущение. «Да ой, ну и укачало меня, и чего этим родственничкам в Москве не празднуется? Нам пришлось тащиться сюда, в какой-то подмосковный поселок для богатеньких, битых 2 часа, и к началу 2-го часа меня стало прилично укачивать. Надеюсь, это не навсегда. Машины в этом мире... основной вид транспорта. Хотя, о чем это я? Исцелюсь потом, если припрет. У них всегда так. Отчужденно произнесла мама, выбираясь из машины со мной на руках. Надо же, всего 10 авто стоит. Действительно, очень скромно. Мы припарковались у изящной ажурной ограды, отделяющей территорию особняка от внешнего мира. Тут же к нам подошел рослый мужик в мундире, заявив, что наш транспорт будет здесь в полной безопасности, как и авто прочих благородных господ. Но батя так на него зыркнул при словах о благородных господах, что тот поспешил скрыться в каменной сторожке. Интересно, а защищать машины он будет так же? Прячась и хныкая, ворота сами собой отворились перед нами, открыв дорожку из желтого камня, идущую от парадного входа к обширному крыльцу особняка с открытой верандой.